Глава 7. Лишь когда вдали показались белые скалы из известняка, отец рассказал, что ему уже доводилось дважды побывать на Рюгене, в свадебном путешествии с первой женой, позднее со второй. И в тот и в другой раз ездили, собственно, на озеро Хидензее, и не было времени сделать крюк, чтобы посмотреть меловые скалы, слишком далеко. Теперь, наконец увидев их, он радовался. За обедом отец спросил, «Какие матеты сегодня исполняют?» Пришлось сходить за программкой. «Не бойся, ибо я с тобою, Дух подкрепляет нас в немощах наших, Иисусе моя радость, пойте Господу песнь новую». «Тексты знаешь?» «Тексты матетов? Ха, а ты что знаешь?» «Да». «Тексты всех матетов, всех кантат?» «Кантат сотни. Матетов совсем немного. Я пел их когда-то в студенческом хоре. Не бойся, ибо я с тобою, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Прекрасный текст для студента юридического факультета. «Ты вот каждое воскресенье ходишь в церковь. Просто по привычке или ты действительно веришь?» Вопрос он задал щекотливый, что и говорить. В свое время отец был глубоко огорчен, когда все трое детей, еще не успев по-настоящему вырасти, даже слышать не захотели о церкви. Однако своего огорчения он никак не выказывал, разве что смотрел хмуро, когда утром в воскресенье вставал из-за стола и без детей отправлялся в церковь. О религии он с ними никогда не говорил. Отец откинулся на спинку кресла. Вера и есть привычка. «Нет, она входит в привычку, но она не рождается как нечто привычное. Скажи, как ты начал верить?» Еще более щекотливый вопрос. Мама однажды обмолвилась, что отец, в детстве воспитывавшийся вне религии, обратился к вере уже будучи студентом. Но о том, как произошло это обращение, она ничего не сказала. А отец никогда даже не упоминал о том, что оно вообще было в его жизни. Отец откинулся на спинку кресла, стиснул пальцами подлокотники. «Я всегда уповал», — его взгляд устремился куда-то вдаль. Потом он медленно покачал головой. «Вы должны сами испытать это. Но если вы сами не...» «Ну, поговори же со мной. Мама однажды упомянула, что ты обратился к вере, когда был студентом. Ясно же, что в твоей жизни это самое важное событие. Так почему же ты ни разу не попытался рассказать о нем своим детям? Ты не хочешь, чтобы мы тебя понимали? Чтобы узнали, что для тебя важнее всего, и почему это так важно? Неужели ты не видишь, как мы от тебя далеки? Думаешь, только из-за работы твоя дочь уехала в Сан-Франциско, а сын в Женеву? Но сколько еще ты будешь тянуть, когда, наконец, захочешь поговорить с нами, твоими детьми?» Он все больше волновался. «Разве ты не понимаешь, что детям нужно от отца нечто большее, чем сдержанные манеры и внушительное молчание, да еще эти препирательства из-за какой-нибудь политической проблемы, о которой завтра забудешь? Тебе 82. Хочешь, не хочешь, но однажды ты умрешь. Что же мне останется после тебя? Твой письменный стол, который мне так нравился еще в детстве, и брат с сестрой тогда же решили, что со временем я его заберу себе. Да, может, иногда буду ловить себя на том, что сижу в кресле, точно скопировав твою позу. Вот так, как ты сейчас сидишь. А какой в этом смысл? Простой. Держать на расстоянии собеседника, так же, как ты вот сейчас меня не подпускаешь к себе, не желаешь поговорить по-человечески. В эту минуту он бы все на свете отдал, если бы можно было вскочить и убежать. Вдруг вспомнилась одна история, случившееся в детстве. Лет 10 ему было. Он принес домой черную кошечку. Старший брат кого-то из детей, игравших во дворе, собрался ее утопить с другими котятами. Он заботился о кошечке, приучал ее к лотку, кормил, играл с ней. Он полюбил ее. И отец, которому это пополнение семейства совсем не понравилось, все-таки терпел и молчал. Но как-то раз, когда вся семья сидела за ужином, кошечка прыгнула на рояль. И тут отец поднялся из-за стола и небрежно смахнул ее на пол, словно пыль или сор. А ему почудилось, отец смахнул его самого. Он так расстроился, так огорчился, что встал, схватил кошечку и убежал из дома. Но куда было идти? Проболтавшись 3 часа на холоде, он вернулся. Отец молча открыл ему дверь. Сделать шаг навстречу отцу — это было мучением, таким же, как та минута, когда отец смахнул кошечку на пол. Через месяц у него началась астма, и кошечку кому-то отдали. Отец посмотрел на него. «Вы же меня знаете. Мое обращение к Вере ничуть не походило на историю с молодым Лютером, когда молния ударила в дерево над его головой. Не подумай, будто я умалчиваю о каких-то драматических событиях». Он взглянул на часы. «Мне надо немного отдохнуть. В котором часу концерт?»